«Либо мы завтра с утра пойдем на войну, либо она сама явится сюда», – пробормотал Гош. «Опять ничего от нас не зависит. Сначала какие-то гады отняли воспоминания, потом бросили на растерзание тупым, а теперь последнюю надежду отбирают. Знаешь, все это до такой степени несправедливо, что я думаю...» «Что?» – подтолкнул его цыган. «Я думаю, что Сансеич все-таки сегодня вернется», – заключил Гош. «Иначе будет явный перебор». «Иди спать», – мягко сказал цыган. «Аспирин в аптечке». «Сейчас. Оружие только проверю». «Не надо. Большой еще ночью все твое почистил и смазал. А я вещи собрал. Рюкзак у тебя под кроватью. Не уверен только, стоит ли его сейчас распаковывать». Гош поджал губы, не зная, что сказать. Были ли у него такие верные друзья в прошлой жизни, он не помнил. Даже не хотел помнить.